Глава 49. Каким же дураком надо быть? Кто-то с помощью пропавшей бомбы подрывает здание на Огайо-стрит, а мои зверюшки пишут, что нашли бомбу, поскольку она уже взорвана теми, кто ее украл. Итак, я совершил элементарную логическую ошибку. Как я мог? Да еще в таком серьезном деле. Все потому, что поверил дамочке из полиции, чертова полиция. Еще потому, что весь был на нервах. Жизнь меня замотала. Вечерние приемы с убийствами, рекламные кампании, куча клиентов, спешка. На меня навалилось слишком много всего. Суета. И вообще я оказался непревзойденным, первостатейным, дипломированным, абсолютным кретином.